Авентюра 37. О том, как был убит Рюдигер. Едва отбили рейнцы тот приступ поутру, муж Готелинды милый явился ко двору и, услыхав повсюду рыдание и стон, в сердечном сокрушении заплакал горько он. «Увы, марграф!» — воскликнул, — «не мил мне белый свет! Ужель уладить ссору надежды больше нет? И рад бы я вмешаться, да много ль проку в том, не буду даже выслушан я нашим королем!» У Дитриха из Берна он приказал узнать, не согласится ль Эцель призывом к миру внять, но тот ему ответил: «Бургундов не спасти, не разрешит противников король нам развести». Один воитель гуннской, случайно увидав, как утирает слезы бехларинский марграф, приблизился к Кримхильде и злобно ей сказал: «Взгляните, как себя ведет сильнейший ваш вассал, с которым обращались, как с другом вы досель. Немало он подарков и замков, и земель от вашего супруга в награду заслужил. Так почему же нынче он меча не обнажил? Выходит, дела нету ему до наших слез, ведь он-то от бургундов ущерба не понес. Я слышал, не обидел его отвагой бог, однако это доказать нам Рюдигер не смог». Окинул гневным взором бехларинец того, кто вел такие речи с Кримхильдой про него. Он думал: «Ты на людях чернишь меня, подлец, но убедишься ты сейчас, что я и впрямь храбрец». Он ринулся на гунна и, крепко сжав кулак советчика дурного, в лицо ударил так, что разом жизнь угасла в поверженном лгуне. Но Эцель это увидав, мрачнее стал вдвойне. Воскликнул честный витязь: «И сдохни, мерзкий трус! Я сам скорблю глубоко, что нынче не дерусь, и до сих пор дружину на рейнцев не веду. Причина есть и у меня питать к гостям вражду, и я бы мог немало наделать им вреда, когда бы самолично их не привез сюда. Коль скоро я бургундам служил проводником, не подобает, чтоб меня сочли они врагом». Взглянул король на гунна, лежавшего в пыли, и Рюдигеру бросил: «Да, мне вы помогли, но только мало проку от помощи такой, и без того недешево обходится нам бой». Марграф ему ответил: «Я лишь обиду смыл. При всех меня покойник бесстыдно осрамил, сказав, что я не стою наград мне данных вами. Пусть не язвит он впредь других поносными словами». Явилась королева и тоже увидала, сколь страшной смерти предал марграф ее вассала, и покатились слезы у ней из ясных глаз. Она спросила: «Рюдигер, за что вы злы на нас? И отягчить хотите нам бремя наших бед? Вы сами мне и мужу твердили много лет, что жизнью да и честью для нас рискнуть готовы, как весь наш двор считали мы, что держите вы слово. Ужели вы забыли, в чем клятву дали встарь, когда меня в супруги избрал ваш государь? Служить вы обещали мне до скончания дней, а нам такой слуга, как вы, сейчас всего нужней». «Да, госпожа, вы правы, принес я клятву вам, что ради вас, коль надо, и жизнь, и честь отдам, но никогда не клялся, что душу погублю. На пир, а не на смерть я вез бургундов к королю». Воскликнула Кримхильда: «Припомните, марграф, как вы давали клятву, рукой мне руку сжав, отмстить тому, кем будет задета честь моя». Он молвил: «Вам не отказал ни в чем ни разу я». Сам Этцель обратиться к нему был принужден, склонил с женой колени, перед вассалом он дослушал государя с тоской в душе смельчак и на мольбы о помощи ему ответил так: «Увы, зачем доныне щадила смерть меня? Знать Богом я отринут, коли дожил до дня, когда презреть придется мне дружбу, верность, честь, все, что для нас заветного на этом свете есть. К какому бы решению сейчас я ни пришел, любое будет только одним из равных зол, а оба отвергая, я трусом бы прослыл. Да просветит мой разум тот, кто жизнь в меня вселил». Но Этцель и Кримхильда стояли на своем, и я вам без утайки поведаю о том, как после долгих споров им уступил храбрец, дал рейнцам бой и в том бою нашел себе конец. Знал Рюдигер достойный, что, обнажив клинок, лишь новые несчастья на всех бы он навлек, и сам бы неизбежно был осужден молвой. Вот оттого и возражал он Этцелю с женой. «Король», — промолвил Витязь, — «я буду только рад, коль все награды ваши возьмете вы назад. Мне ничего не надо, ни замков, ни земель. Уж лучше я в изгнание с умой уйду отсель». «Кто ж мне тогда поможет?» — король в ответ ему: «Нет, я назад ни земли, ни замки не возьму, а разделю напротив с тобою власть свою, коль за меня, моим врагам, ты отомстишь в бою». «Не знаю я, что делать», — сказал марграф опять. «В Бехларине бургундов мне довелось принять, хлеб-соль водил я с ними, дарил подарки им. Так вправиль приуготовлять я смерть гостям своим? Хоть посчитают люди, что стал я трусом низким, не страх меня снедает, а мысль, что другом близким имею я несчастье владыком рейнским быть, и с ними на свою беду хотел в родство вступить. Я дочь свою просватал за младшего из них, ведь Гизельхер завидный по всем статьям жених. Ручаю с головою, еще не видел свет, чтоб был так смел, силен, учтив, король столь юных лет». Вновь молвила Кримхильда, о помощи моля: «Ах, друг мой, пожалейте меня и короля, подумайте хотя бы о том, какой урон был нынче нам, хозяевам, гостями нанесен». С отчаянием на это ей Рюдигер сказал: «И так своею кровью заплатит ваш вассал за все, чем вы взыскали в былые дни его, и больше мне доказывать не надо ничего. Теперь лишусь не только земель и замков я, безвременно прервется сегодня жизнь моя, а вы уж позаботьтесь о тех, кто дорог мне, о всех моих бехларинцах, о дочке и жене». Король, услышав это, опять воспрял душой. «Пусть небо, — он воскликнул, — воздаст тебе, герой, а я твоих домашних вовеки не покину, хоть и уверен, что в бою не ждет тебя кончина». Заплакала Кримхильда, поверив, наконец, что жизнь и душу ставит на ставку удалец, а он промолвил: «Долгу я верность соблюду, как мне не горько, что друзьям я принесу беду». Расстался с государем марграф в большой тоске. Пошел он и вассалов сыскал невдалеке. Дружинникам отважным дал Рюдигер приказ: «К оружью принужден вести я на пришельцев вас». Оруженосцам тут же велели смельчаки подать кольчуги, копья, щиты и шишаки, и каждый снарядился, как мужу подобало. Бургундам вскоре сделали они вреда немало. шло с Рюдигером в битву 500 храбрецов, да сверх того 12 кримхильдиных бойцов, к бехларинцам примкнувших, чтоб славу заслужить, не знали витязи, что им уже недолго жить. Марграф шишак надежный надвинул на чело, мечи его вассалы держали наголо, у каждого на локте висел широкий щит, внушил тревогу Фолькеру воинственный их вид, узнав, что к двери зала бехларинцы спешат. Младгизель Хербургундской был несказанно рад, он счел, что на подмогу к нему явился тесть, как можно было и иначе понять такую весть. Соратникам он молвил: «На счастье наше с вами успели мы в дороге обзавестись друзьями. Как славно, что невесту мне не спаслал Творец. В последний миг на помощь нам приспел ее отец». «С чего вы это взяли?» — скрипач в ответ ему. «Тому, кто хочет мира, ей-богу, ни к чему к нам для переговоров вести такую рать. Нет, нас за земли с замками ваш тесть решил продать». Все это смелый Шпильман еще не досказал, как Рюдигер добрался уже до входа в зал и на пороге молча поставил щит к ногам, не пожелав хотя б кивком послать привет друзьям. Затем, возвысив голос, предупредил гостей: «Сражайтесь, нибелунги, с дружиною моей! Я к вам пришел, герои, не с миром, но с мечом! Я прежде вашим другом был, а нынче стал врагом». Бургунды приуныли, услышав речь его, немало натерпелись они и без того, поэтому жестоко терзала и гнила их мысль, что даже Рюдигер и тот им хочет зла. Сказал с испугом Гунтер: «Помилуй, Вормсов, Боже, ужели отвернулись от нас, марграф, вы тоже? И не на кого больше надеяться нам здесь. Нет, я не верю, что презреть могли вы долг и честь». Но Рюдигер печально промолвил королю: «Поклялся я Кримхильде, что с вами в бой вступлю, а госпожу не вправе обманывать слуга. Обороняйтесь, витязи, коль жизнь вам дорога». На это дал марграфу король ответ такой: «Вам следовало праньше к нам воспылать враждой. Вы так нам были верны и так любили нас, что мы от друга вправе ждать того же и сейчас. Когда б вы согласились нам нынче дать пощаду, мы все до самой смерти служить вам были прады за щедрые подарки, что нам вы поднесли, когда нас в землю Этцеля на празднество везли». И Рюдигер воскликнул: «С какою бы охотой я снова вас осыпал подарками без счета, когда повиноваться лишь зову сердца мог, и мне за это не грозил в предательстве упрек». Возвысил голос Гернот: «Одумайтесь, марграф, ужель нас так сердечно в Бехларине приняв, вы только зла хотите теперь гостям своим, а мы ведь пригодимся вам, коль смерти избежим». Но Рюдигер ответил: «Ах, если бы Творец на Рейн вам дал вернуться, а мне послал конец, чтоб этою ценою бесчестья я избег, убив друзей, себя стыдом покрою я навек». Опять промолвил Гернот: «Мне было б тяжело, когда б такого мужа сраженье унесло. Пусть, Рюдигер, за щедрость вам Бог воздаст с лихвой. Я ваш подарок, добрый меч, всегда ношу с собой. Он нынче безотказно хозяину служил. Я им немало гуннов с размаху уложил. Он так блестящий звонок, надежен и остер, что мир оружие лучшего не видел до сих пор. Но если нападете вы на моих родных и смерти предадите кого-нибудь из них, вас вашим же подарком убью немедля я, хоть мне супругу вашу жаль, а с вами мы друзья». «Ах, господин мой Гернот, дай Бог, чтоб было так, и в поединке с вами пал ваш невольный враг, ведь если целы вормсцы останутся в бою, смогу оставить я на вас жену и дочь мою». Млад Гизельхер, сын Уты, сказал на это: «Тесть, неужто вы забыли, что все вас любят здесь? Ваш долг не биться с нами, а нам в беде помочь, иначе станет до венца вдовою ваша дочь. Коль с нами поведете в разговор мечом, раскаяться придется мне поневоле в том, что вас я чтил глубоко, во всем вам доверял и в жены вашу дочь, марграф, поэтому избрал». Бехларинец ответил: «Коль всемогущий Бог сподобит вас вернуться на Рейн в свой час и срок, мой грех не вымещайте на дочери моей, и, невзирая ни на что, останьтесь верны ей». Млад Гизельхер промолвил: «Я ей не изменю, но если нападете вы на мою родню и тех, кто жив, покуда начнете убивать, придется с вашей дочерью и с вами мне порвать». «Так пусть нас Бог рассудит!» — вскричал марграф с тоской и поднял щит, готовясь вести дружину в бой, и начал подниматься по лестнице к дверям, но Хаген сверху закричал бехларинским бойцам: «Не торопитесь кровью оружие обогреть! В последний раз мы с вами хотим поговорить, пока не перебили нас всех до одного! Хоть право пользы Эцелю не будет от того». Муж Гунтера прибавил: «Я сильно озабочен, как ни широк и звонок, как ни тяжел и прочен тот щит, что Готелиндой мне в дар преподнесен, но гунских копий и мечей не выдержал и он. Вот если б соизволил ты, господин всезрящий, что Рюдигер достойный мне отдал щит блестящий, который он на локоть так ловко нацепил, с таким прикрытием я бы в бой и без брони вступил. Его тебе, мой Хаген, я сам вручил давно бы, когда б не знал, что это вселит в Кримхильду злобу. А, впрочем, для чего мне теперь ее любовь? Возьми мой щит, Бог даст, на Рейн, ты с ним вернешься вновь». У многих покраснели глаза от жарких слез, когда свой щит воитель так щедро преподнес тому, с кем было биться приказано ему. Не делал больше он с тех пор подарков никому. На что владетель троньи был грозен и суров, но и его, как прочих бургундских удальцов, бехларинец глубоко растрогал и потряс своим великодушием в предсмертный грозный час. Сказал марграфу Хаген: «О, доблестный боец! Пускай за благородство тебе воздаст Творец, никто с тобой на свете в радушье не сравнится, и память о твоих делах навеки сохранится. Как сознавать мне больно, что мы враги отныне, и без того довольно с нас горе на чужбине, а тут еще с друзьями придется драться нам», — ответил Рюдигер: «Скорблю об этом я и сам. Я разочтусь немедля с тобой за щедрый дар, и как бы ни был нынче твой натиск лют и яр, пусть даже ты всех рейнцев до одного убьешь, меч на тебя, мой Рюдигер, не подниму я все ж». Учтиво поклонился бехларинец в ответ, заплакали бургунды, поняв: надежды нет, неотвратима схватка, в которой смерть найдут и много вормсов, и марграф всех доблестей сосуд. Из зала сверху крикнул ему скрипач лихой: «Коль обещал не трогать вас, сотоварищ мой, вам, Рюдигер, я тоже не причиню вреда. У вас за ласковый прием в долгу мы навсегда. Я вот о чем прошу вас сказать своей жене. Браслеты золотые она вручила мне, велев, чтоб их у гуннов носил я в честь ее. Смотрите, обещание, я выполнил свое». Марграф на это молвил: «Дай бог еще не раз моей супруге милой почтить подарком вас, а я про вашу верность ей, Фолькер, расскажу, коль голову в сражении сегодня не сложу». Герою-музыканту, такую клятву дав, воспламенился духом и поднял щит марграф. Взбежал он по ступеням и на гостей напал. По-богатырски Рюдигер удары рассыпал, как Хаген, так и Шпильман, чтоб не нарушить слово, подальше отступили от витязя лихого, но и без них там было так много смельчаков, что нелегко Бехларинсу пришлось в толпе врагов. Ему ворваться Гунтер и Гернот дали в дом, чтоб за порогом зала покончить с храбрецом. Лишь Гизельхер старался к нему не подходить, надеясь и себя спасти, и тестя пощадить. В отваге состязаясь с владыкою своим, дружинники марграфа спешили вслед за ним. Сверкали и свистели их острые клинки, и от ударов лопались щиты и шишаки. Хоть долгий бой изрядно бургундов утомил, у них для новой схватки еще хватило сил. Мечами пробивали они броню насквозь, немало славных подвигов свершить им довелось. Как только в зал успели бехларинцы вбежать, взялись скрипач и Хаген врагов уничтожать. В той схватке не щадили герои никого, стараясь лишь не поразить марграфа самого. Не видел мир поныне второй такой резни. Трещали, разрываясь, подщитные ремни, и со щитов каменья летели в кровь и грязь, и дико лязгали мечи, а панцири щербясь. Марграф не ведал страха и первым шел туда, где злей всего кипела кровавая страда. Наглядно доказали дела богатыря, что он за храбрость был молвой превознесен не зря. Как Гунтер, так и Гернот отважно бой вели. Бехларинцев нещадно рубили короли, а Гизельхер и Данквард сражались так с врагом, что стал злосчастный этот день для многих судным днем. Но Рюдигер, достойный, не отставал от них, без счета истреблял бургундов удалых. Чем был один из рейнцев так сильно разъярен, что смертный час бехларинца решил приблизить он. Вскричал могучий Гернот, так звался рейнец тот: «Мне, Рюдигер, терпенья уже не достает смотреть на то, как косит моих мужей ваш меч. Я вижу смерти вы нас всех намерены обречь. Столь многим нашим людям вы принесли кончину, что я подарком вашим убить вас не примину. Ко мне обратитесь, чтоб рассчитаться мог я с вами за полученный в Бехларине клинок». На многих яркий панцирь от крови потемнел, пока марграф добраться до Герната сумел. И все ж до славы жадны они вступили в бой, щиты свои надежные держа перед собой. Однако не укрыться им было за щитами. Любую сталь герои могли пробить мечами. Сквозь шлем удар смертельный марграф нанес врагу, но не остался и король у недруга в долгу. Взметнул над головою он Рюдигера в дар, и, кровью истекая, нанес такой удар, что меч с завязки шлема рассек, пройдя сквозь щит, и удалец Бехларинской был наповал убит. От сотворенья мира до нынешних времен даритель не был хуже, за щедрость награжден. С марграфом рядом рухнул его недавний враг, и Хаген, это увидав, в сердцах промолвил так: «Безмерную утрату сегодня понесли мы, смерть двух таких героев — ущерб непоправимый, вот и пускай залогом расплаты за него останутся бехларинцы здесь все до одного». Воскликнул Гунтер: «Горе! Мой милый брат угас! Все мыслимые беды обрушились на нас, и Рюдегера тоже мне вечно будет жаль! Постигла обе стороны великая печаль». Когда о смерти брата Младгизельхер узнал, пришлось куда как худо тем, кто ворвался в зал. Такую там дружину смерть набрала себе, что ни один бехларинец не уцелел в борьбе. А после Хаген, Данквард и Фолькер из Альцая, и Гизельхер, и Гунтер, оружием брецая, пошли туда, где Гернот с марграфом полегли, и слезы у богатырей от скорби потекли. «Смерть, — Гизельхер промолвил, — крадет у нас друзей, но осушите слезы и встанем у дверей, чтоб ветер наши брони немного остудил. Увы, сегодня умереть Господь всем нам судил». Остались вновь без дела бургундские вассалы, кто прислонился к стенке, кто сел на что попало. И удивился Эцель, что в зале шум утих, ведь он не знал о гибели бехларинцев лихих. Разгневалась Кримхильда: «Хорош у нас слуга, честь короля ни капли ему недорога. Нет, Рюдигер не только не покарал врагов, но и без боя отпустить их всех на Рейн готов. Напрасно не скупились мы на дары ему. Неверен оказался он долгу своему и с нашими гостями пошел на мировую». На это Фолькер сверху дал ей отповедь такую: «К несчастью, вы ошиблись, и я сказал бы вам, не будь грешно за лгуней считать столь знатных дам, что Рюдигера нынче вы низко оболгали. Нам мира ни его мужи, ни он не предлагали. Марграф приказ так честно старался исполнять, что смерть со всей дружиной пришлось ему принять. Искать слугу другого я вам совет даю. Свой долг исполнил до конца бехларинец в бою. Сейчас вы убедитесь, что Рюдигер сражен». И труп назло Кримхильде к дверям был принесен, чтоб Эцель мог увидеть его бескровный лик. Впервые гуннскую страну такой удар постиг. Едва ли мы сумеем вам передать словами, как обливались дамы и витязи слезами, какой жестокой болью терзались их сердца, когда им был показан прах усопшего бойца. Рыдала королева от горя, побледнев, а разъяренный Эцель, рыча, как грозный лев, и повергая в трепет всех, кто стоял кругом, скорбел во всеуслышанье о леннике своем. Примечание к 37-й авентюре. «Ты на людях чернишь меня, подлец». Гнев Рюдигера вызван прежде всего тем, что его подозревают в трусости в присутствии двора, то есть перед лицом короля. Отсюда его немедленная и столь бурная реакция, несвойственная, казалось бы, куртуазному человеку, каким был марграф Дехларинский. Строфа 2142. «Коль скоро я бургундам служил проводником, не подобает, чтоб меня сочли они врагом. Рюдигер имеет перед бургундами моральные обязательства, препятствующие ему выполнить обязательства вассала по отношению к господину. И этот конфликт, подробно изображаемый далее, ставит Рюдигера перед неразрешимой дилеммой. Рюдигер — воплощение рыцарской чести и верности, а сохранить верность обеим враждующим сторонам, между которыми он оказался, и соблюсти свою честь — он не в состоянии. Выходом из этой трагической коллизии может быть только его смерть. Уж лучше я в изгнание с умой уйду отсель. Вассал мог расторгнуть отношения, связывавшие его с господином, и Рюдигер готов прибегнуть к такому выходу, но прежде он обязан выполнить все обязательства, лежавшие на нем, и Этцель требует от него именно этого. В Бехларине бургундов мне довелось принять хлеб-соль, водил я с ними, дарил подарки им. Для понимания основных факторов, определявших поведение рыцаря, показательно, что Рюдигер в первую очередь говорит не о своем чувстве дружбы, а о поступках, которые связали его с бургундами взаимными обязательствами верности, об оказанном им гостеприимстве и о розданных им подарках. Лишь после этого он упоминает связавшую их дружбу и помолвку его дочери с Гизельхером. Строфа 2160 и следующие. «А я твоих домашних вовек не покину, хоть и уверен, что в бою не ждет тебя кончина. Имеются в виду не одни домашние, но и вассалы Рюдигера, остающиеся после его гибели без покровительства. Этцель выражает надежду, что его королевская удача поможет Рюдигеру, поскольку тот будет сражаться на его стороне. Долгу я верность соблюду. Рюдигер решает выполнить свой первейший долг, долг верности сеньору, но губит свою душу. Мы все до самой смерти служить вам были прады за щедрые подарки, что вы нам поднесли. Имеются в виду не только сами подарки, но и то, что они символизировали, те отношения, которые были установлены между Рюдигером и одаренными им бургундами. «Возьми мой щит, будучи вассалом Кримхильды и дав ей обещание бороться на ее стороне, Рюдигер, образцовый рыцарь, не способен отречься от своей госпожи. Его минутное колебание перед передачей щита Хагену объясняется тем, что он таким образом помогает своему врагу. Самый же этот жест символизирует его героическую позицию перед лицом судьбы. С марграфом рядом рухнул его недавний враг. Рюдигер умер славной смертью от руки короля, который и сам был им сражен. Конец примечаний.